Какое еще наказание? Пусть только попытается. Судя по тону, которым были произнесены эти слова, Раймонд уже считал себя единственным человеком, имеющим право как бы то ни было меня наказывать. И не намеревался позволить герцогу оспаривать эксклюзивность этого права. Я покачала головой. Не пойми ситуацию неправильно. Никакого реального вреда мне герцог не причинит. Ну, в крайнем случае, посадит на недельку в башню. Еще чего не хватало. Постой, откуда у тебя такая идея? Он что, уже это делал? Хмуро спросил Раймонд. Ага, один раз. Я чувствовала, что вместо того, чтобы мирить этих двоих, способствую в данный момент усугублению конфликта. Но ничего не могла с собой поделать. Уж больно забавны были воспоминания. Да ты не думай, башня была со всеми удобствами. Изысканные кушанья, вина, мягкая постель под балдахином и горячая ванна по первому распоряжению. И в чем в таком случае была идея заточения? Судя по мрачному выражению лица Раймонда, предположение на этот счет у него было, и оно ему крайне не нравилось. Я поспешила развеять его подозрение. «В том, чтобы заставить меня отдохнуть!» — со смешком ответила я. «Я тогда сильно переутомилась на одном задании. Дошла почти до измождения, а герцог прекрасно знал, что единственный способ заставить меня усидеть на месте — это запереть на замок. Ну и запер». «И что?» — с интересом спросил Раймонд, видимо, прикидывая, не взять ли такой метод на вооружение. «Отдохнула?» «Угу, отдохнула!» — кивнула я. «Необходимость целую неделю маяться от безделья довела меня до бешенства. Когда меня выпустили, в башню впору было запирать Дайона вместе со всеми его советниками и исполнителями, чтобы спрятать их от моего праведного гнева. Жизнь я им тогда устроила, ну, очень веселую». Раймонд заметно погрустнел. «Как ты вообще попала в агенты?» — спросил он, слегка меняя тему. Я усмехнулась. «Ну что ж, мне обещали массу вопросов. Смута. Я прошла ее всю, большей частью в подполье, а потом просто продолжила делать то, что умела». «Ты не просто лечила раненых?» — кивнул он. «Нет. Лечение было скорее занятием второстепенным, так сказать, побочным». «А татуировка?» Раймонд провел указательным пальцем по моему плечу. «Она что-то означает? Лук с натянутой тетивой. Это один из символов мести, ведь так?» «Верно». «Это тоже со времен смуты? Отличительный знак какого-то отряда?» «Почти. Скорее, сразу после смуты. Один очень маленький отряд. Нас было всего 5 человек. Он взглянул на меня с новым интересом. «Дай угадаю, ночные мстители?» «Ох!» — я всплеснула руками. «Неужели наша слава дошла аж до самого Эвендейла?» «Что тебя удивляет? Вы нагнали страху чуть ли не на все королевство». «Мы вовсе не были такими страшными», — поморщилась я. «Люди любят рассказывать страшные истории и пугать ими себя. И, кстати, то же самое с названием, которое они нам дали. Мы вовсе не действовали только по ночам. Выбирали то время суток, которое было наиболее удобным в каждом конкретном случае». «И шли убивать?» «Казнить», — жестко поправила я. «Это был карательный отряд. И мы вовсе не трогали каждого, кто волей случая оказался на неправильной стороне во время смуты, хотя некоторые представляли наши действия именно так. Мы преследовали предателей и палачей, на совести которых были десятки и сотни невинных жертв. Я была лично знакома с жертвами почти каждого из них. Слишком много людей успела узнать за 1,5 года борьбы. Слишком много всего увидеть. Легко говорить, эти люди заслуживают кары, и ждать, пока кара настигнет их само собой. Но для того, чтобы это само собой произошло, кто-то должен взять в руки клинок. Угрызения совести меня не мучают». «Я и не говорю, что они должны тебя мучить», — серьезно заметил Раймонд. «Я тоже успел очень много всего увидеть, пока возглавлял сопротивление в Эвендейле. Вы прятали лицо под маской для устрашения или чтобы избежать гнева властей? Скорее наоборот, улыбнулась я, чтобы защитить власти. Видишь ли, такие отряды не формируются просто так, сами по себе. По окончании смуты многие преступники были казнены. Но были и особенно изворотливые, вину которых невозможно было доказать или которых нельзя было казнить из-за занимаемого ими положения. А наибольшее число жертв часто бывало именно на совести последних. Герцог точно знал, что они виновны, но официально приговорить их не мог. Вот поэтому и появились мы. То есть вы действовали не по собственной инициативе, а выполняли волю герцога? Прищурился Раймонд. Конечно. Но для того, чтобы это не было излишне явно, мы работали в масках. Поскольку в противном случае люди бы вскоре узнали, что отряд состоит из приближенных к герцогу людей. А после этого сложить 2 и 2 сумел бы и ребенок. Забавно. А я ведь тогда пытался вас поймать. Усмехнулся Раймонд. Я тихонько рассмеялась. Знаю. Вы действовали на моей территории. Напомнил он в свое оправдание. Вы же не рассчитывали, что я закрою на это глаза? Нет, не рассчитывали. Качнула головой я, все еще смеясь. Вообще-то мы старались на чужую территорию не забираться. Некоторым преступникам удалось от нас уйти, именно покинув пределы герцогства. Мы изменили этому правилу только в 2 случаях. На счету тех 2 ублюдков было столько жертв, что их нельзя было упустить. Пусть даже они проникли в Эвендейл. Но мы были очень осторожны и сумели обвести твоих людей вокруг пальца. «Значит, я поступаю вдвойне правильно, пытаясь тебя перевербовать», — заключил Раймонд. «Люблю практичных мужчин», — хмыкнула я. «Практичный у нас виконт, а я просто точно знаю, что мне нужно». «И что же тебе нужно?» — лукаво осведомилась я, кладя руки ему на грудь. И в этот момент в комнату постучали. Причем постучали очень громко. Казалось, кто-то молотит по двери кулаком. Я, нахмурившись, уставилась на Раймонда. «Твои охранники вообще знают, что такое дисциплина?» — возмутилась я вполголоса. «Кого они сюда пропустили в такой час, да еще и без доклада?» «В чем дело?» — громко и не слишком гостеприимно спросил Раймонд. «Надо поговорить», — лаконично возвестил из-за двери голос виконта. Теперь было понятно, почему стражники повели себя столь расслабленно. Пропускать Родриго они считали возможным без доклада и в любое время суток. «Поговорим утром». Беззлобно, но по-прежнему негостеприимно отозвался Раймонд. «Нет, я намерен поговорить с тобой сейчас», — послышалось с той стороны. «Вы только посмотрите на него, он намерен», — пробормотал Раймонд. «Родриг, я не один», — крикнул он. «Зайди завтра». «Уже нашел себе с кем разделить кровать?» — сердито спросил виконт. «Я понимаю, с Раймондом Родриг может себе позволить говорить как угодно. Эти 2 свои люди и всегда поймут друг друга. Но вот интересно, а если бы на моем месте сейчас была какая-нибудь знатная дама, вроде той же баронессы? Ах, да!» Я мысленно хлопнула себя по лбу за недогадливость. «Если бы к Раймонду пришла дама из высшего света, ее бы сопровождала камеристка или еще какая-нибудь служанка, которая сейчас крутилась бы где-нибудь неподалеку. А из отсутствия таковой Родриг сделал вывод, что Эрл просто затащил в постель какую-нибудь очередную горничную». «Вот уж по какому поводу я забыл с тобой посоветоваться!» — отозвался Раймонд, удивленный неожиданным вмешательством виконта в подобные вопросы. «О чем ты так рвешься со мной поговорить?» «О Денизе. А у меня нет сейчас ни малейшего желания о ней разговаривать», — заявил Раймонд, бросив на меня быстрый взгляд. Легкое ударение, сделанное им на слове «разговаривать», было предназначено для моих ушей, давая понять, что с Денизой Эрл предпочитает сейчас делать совершенно другое. «Да мне плевать, есть у тебя такое желание или нет», — проявил упорство Родриг. «Я знаю, что ты с ней разругался. и считаю, что сделал ты это совершенно зря. И ты меня впустишь и выслушаешь, независимо от того, нравится тебе это или нет. Я прикусила губу. Сказать по правде, не ожидала от него такого заступничества. Мы с Раймондом переглянулись. Все, я дал тебе и твоей барышне достаточно времени, чтобы принять пристойный вид, — заявил между тем виконт. — Я захожу. Я едва успела натянуть одеяло. Дверь распахнулась, и на пороге появился Родриг. Там же, на пороге, он и застыл. Какое-то время мы втроем молча играли в гляделки. — Прекрасно! — проворчал, наконец, виконт. — Я тут перед ними распинаюсь, как идиот, а они уже все между собой решили. — А тебя никто и не просил распинаться, — подсказал Раймонд. — Ну и что, позволь спросить, ты тут стоишь? Рассчитываешь, что тебя пригласят третьим? Не дождешься. — Да пошли вы оба к черту! Родриг в сердцах махнул рукой и вышел из комнаты. — С ним надо будет завтра поговорить, — сказала я, испытывая чувство некоторой неловкости перед виконтом. — Завтра, — подчеркнул, кивая Раймонд. — А сейчас у тебя... «Есть еще какие-нибудь вопросы?» — со вздохом осведомилась я. «Разумеется», — подтвердил он. «И чрезвычайно важные. Ты готова ко второму жесткому допросу?» «Вполне. Только смотри, как бы тебе из палача не сделаться жертвой. Загнанные в угол, мы бываем очень коварны». «С тобой я готов стать даже жертвой», — шепнул он мне на ухо, стягивая с меня одеяло. На тот момент упоминание о жертве прозвучало весьма невинно, хотя в скором времени этому вопросу предстояло стать актуальным для нас обоих в значительно более зловещем смысле.